и обратиться к некоторым адресам того события, связаться с рядом очевидцев и на своих страницах рассказать о том, как прошло в стране и за рубежом 27 сентября, много лет спустя. Дебют Дня мира второго, как мы его назвали, в общем, не получился. Отсутствие широкой корреспондентской сети и солидного авторского актива, да и сама база газеты, не дали возможности предоставить достаточно интересное полотно для читателей. Зато уже в «Известиях» День мира второй, 27 сентября 1960 года, занял не только 12 полос газетного текста, но и вышел отдельной книгой в 800 страниц. Причем интересно, что предложение повторить 25 лет спустя замысел книги о 1935 году пришло в «Известия» в письме одного ленинградского читателя, который, как мы выяснили, не знал о дебюте «Комсомольской правды», но также имел в своей библиотеке «Горьковский день мира». Издание «Известий» 1960 года имело большие возможности, выглядело даже своеобразным концерном. Было привлечено несколько десятков внутренних и зарубежных корреспондентов, включая и из широкой сети ТАСС. Книгу создавал целый авторский коллектив. В ней выступили известные советские и иностранные писатели и публицисты. Она не только прошла по адресам Дня мира первого, но и охватила многие другие точки в изменившейся политической географии планеты к 1960 году, когда на ее карте появились новые государства. В то время уже главный редактор «Известий» Аджубей включил меня, только что пришедшего в газету, рядового сотрудника иностранного отдела, в редакционную коллегию Дня мира второго, что вызвало немалое удивление у тех, кто обычно занимал свои места за длинным полированным столом главной редакции. И вот много лет спустя, заканчивая в Вашингтоне книгу об Америке, я обратил внимание, что приближалось именно 27 сентября, но уже 1988 года. Мне захотелось хотя бы на нескольких страничках запечатлеть, как прошел этот один день в Америке, бросая некоторый ретроспективный взгляд на главу, которая была отведена ей в книге «День мира второй». В ней о Соединенных Штатах рассказывалось на 50 страницах, поэтому ниже только небольшие наброски, лишь некоторые штрихи о 27 сентября 1988 года в Америке. День мира второй пришел в Америку через 7 часов после рассвета на Москве-реке. Метеорологическая карта показывала дожди мелкие, осенние в большинстве штатов. Вашингтон был затянут облаками. День мира, 1960 год. 6 утра. Знакомый стук, отброшенный у двери почтальоном пачки газет. Килограммы бумаги. Вместе с рекламными приложениями и специальными секциями это десятки страниц. Газеты настолько тяжелы, что почтальон развозит их по коридорам дома Айрин, где находится корпункт «Известий», на механической тележке. За окном еще плотная пелена сумерек, едва подсвеченных тонкой кромкой восхода у горизонта. Каким будет день, предугадать трудно. Подскажет только газета. В «Вашингтон-Пост» сводка погоды напечатана в самом верхнем левом углу первой полосы. С нее, собственно, начинается газета. 27 сентября преимущественно солнечно и мягко, 78-60 градусов по Фаренгейту. Это значит 22-15 по Цельсию. Сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, беспрецедентный Манхэттенский конгресс, съехались в Нью-Йорк. Многие лидеры, президент Эйзенхауэр, советский премьер Хрущев, премьер-министр Англии Макмиллан. Вашингтон-Пост, 27 сентября 1960 года. 7 недель Джон Кеннеди и Ричард Никсон скачут на своих конях предвыборной кампании в Вчера в Чикаго они скрестили пики,